Глава 49. Дрожащими руками раскрываю тканевый чехол. Платье кажется сказочно красивым. Лучи света играют на жемчужной ткани, и она переливается всеми цветами радуги. «Боже!» — пораженно выдыхаю я. «Не могу отвести взгляд от такой красоты!» Пальцы мужчины ложатся сзади мне на шею. Потом проворно опускаются ниже, подхватывают замочек платья и быстро тянут вниз, обнажая спину. «Эй!» Оборачиваюсь я, подхватывая платье, которое вот-вот готово упасть с плеч. «Ты чего? А вдруг кто-то зайдет?» «И что?» Лукаво подмигивает он. «Что они обо мне подумают?» «Что невеста очень рада подарку жениха?» Дьявольски обаятельно улыбается он. «До сих пор не могу поверить, что ты все это всерьез затеял. Отчего-то краснею я». «Еще как всерьез!» Босс не отступает. «Послушай». Робко начинаю я, пытаясь подобрать нужные слова, чтобы высказать то, что уже давно меня беспокоит. «А Эд? Он знает о нашей свадьбе? Он не против?» Лукавый огонек в его глазах тухнет. Лицо мужчины тут же мрачнеет. «Зачем ты спрашиваешь про него?» Он отстраняется от меня. «Неужели нам вдвоем было плохо?» Я молчу и смотрю себе под ноги. Рука непроизвольно тянется к животу, и этот мимолетный жест не укрывается от его зоркого взгляда. «Ты сказала, что любишь меня!» Его пальцы подхватывают мой подбородок. Босс смотрит жадно. Я узнаю знакомые властные нотки в его голосе. «Это неправда?» «Конечно же, правда!» Шепчу в ответ. «Я не отказываюсь от своих слов. Просто я... Я переживаю из-за Эда тоже. Он так поспешно уехал. Я даже не знаю, как с ним связаться». Макс прикрывает глаза. Кажется, что эта тема ему совсем не нравится. Мужчина морщится, будто от зубной боли. «Лина, детка!» Он пробегается подушечками пальцев по моей щеке. «Скажи, ты доверяешь мне?» Макс так близко ко мне, что я чувствую аромат его одеколона. Свежий, слегка морской. Этот запах заполняет легкие, заставляя голову кружиться. «Да», киваю, будто завороженная. «Знаю, что после всего, что было между нами, такое слепое доверие может быть безрассудным. Но когда он рядом, я готова броситься в этот омут». «Тогда просто поверь мне на слово. Тебе не надо знать, чем занимается Эд». У меня внутри все опускается. Руки холодеют. Что же такое Макс пытается от меня скрыть? «Макс, пойми, я не могу просто так перестать об этом думать!» Выпаливаю я. «Боже, ангел!» Взрывается он и повышает голос. «Хоть один раз послушайся и не суй свой любопытный нос не в свое дело!» Я обиженно отворачиваюсь и поджимаю губы. «Не надо мне указывать!» Тихо говорю, глядя в иллюминатор. «Еще как надо!» Цедит мужчина сквозь сомкнутые зубы. «Более того, раз в моих силах запретить тебе видеться с Эдом, я это сделаю. Ты моя невеста, и больше ты его не увидишь!» Я пораженно оборачиваюсь, ставлю руки в бока и гневно хмурю брови. «Да? И как же ты мне это запретишь?» «Дома запру». Макс тоже кажется взбешенным. «Приставлю к тебе охранника и отберу телефон». У меня глаза на лоб лезут от такого самодурства. «С чего ты решил, что можешь так со мной поступать?» Кричу я в ответ. «Да с того!» Макс внезапно запинается, но потом вдруг смотрит на меня с непонятной решимостью. «С того, что я люблю тебя».